Глава 624. Великие устремления. Древний голос дрожащей горы реинкарнации эхом прокатился по округе. Среди клубящегося черного дыма из горы поднялась огромная благовонная палочка, она застыла прямо в воздухе в окружении дыма. С ее горящего кончика струился дым, который сливался с клубами дыма, не позволяя отличить одно от другого. Невозможно сказать, были ли клубы дыма скрыты в дыму благовонной палочки, или наоборот. Тишину вновь нарушил древний голос. «Если ты не дашь ответ, когда догорит эта благовонная палочка, тогда огонь горы реинкарнации не даст тебе ни крупицы света!» После этого предупреждения мир погрузился в тишину. Манхао словно в забытье смотрел на гору реинкарнации. Там он увидел поднимающиеся из жерла черный дым и оранжевое пламя. Будто весь мир состоял из одного лишь дыма и пламени. На небе было место только для 10 порций света. От горы кровавого демона и инеистого демона он получил 7. Место, оставшееся для 3 последних порций света, заслонял дым и пламя. Все вокруг стало тусклым размытым. Особенно эта размытость влияла на 7 порций света в небе. Сперва вообще создавалось впечатление, что они находились за слоем дыма. Любые попытки разглядеть две святые земли были схожи с попытками увидеть цветок в тумане или луну в мутной воде. «Окажись на его месте, что бы я сделал?» – задумался Манхао. Гора реинкарнации не требовала поклонов. Для нее гораздо важнее были сердце и разум, эссенция человека, которую не способно было стереть течение времени. Кэдзюсы задумчиво наблюдал за Манхао. Давным-давно он заработал такое же право, как и его брат. Но на испытании горы реинкарнации он смог получить лишь 2 порции света. В итоге он осветил небо 8 порциями света. В конечном итоге он так и не добрался до святых земель. Манхао невольно напомнил ему себя самого много лет назад, когда он после пробуждения обнаружил лишь руины секты бессмертного демона и то, что он остался совсем один. Истинный дух ночь прищурился. Он знал, что среди всех 3 гор вторых небес самой сложной была гора реинкарнации. Все потому, что она задавала 3 вопроса о сердце, о Дао и о реинкарнации. «Каков будет его ответ?» – размышлял Ночь. По его мнению, Манхао был не тем человеком, которого все это время ждал Лорд Ли, не ему было предначертано стать его преемником. Однако Ночи было весьма любопытно узнать ответ Манхао на вопрос горы реинкарнации. В этот момент истинный дух Ночи Кэдзюсы заметили возникшую вдалеке фигуру, которая внимательно наблюдала за Манхао. Но они полностью проигнорировали ее присутствие. Это была женщина неземной красоты по имени Джисян. Все практики с Южных Небес покинули это место, остались только Манхао и Джисян. В отличие от Манхао, Джисян не ушла вместе со всеми, поскольку не планировала вообще возвращаться на планету Южные Небеса. Если бы не неожиданное обретение Манхао права на наследие, она бы давно уже пустилась в путь. Девушка переводила взгляд с Манхао на 3-ю гору и обратно. В один момент ее лицо ничего не выражало, в другой там проявлялся целый спектр противоречивых эмоций. «Прорицание могущественных членов секты, которые оттачивали свои навыки многие поколения, постановило, что наследник Лорда Ли будет рожден на планете Восточный Триумф. Лишь небольшая горстка людей в секте знает об этом. Манхао выходит с планеты Южные Небеса, поэтому ему не суждено стать преемником». Джисян мысленно вздохнула. Тем временем Манхао был погружен в раздумья. «Существует огромное количество ответов на вопрос горы реинкарнации», – размышлял он. «Можно предложить множество теорий. Если я поставлю себя на место раба горы реинкарнации, тогда передо мной предстанет огромное количество вариантов». В голове Манхао крутились сотни идей. Все-таки он был ученым и до сих пор отчетливо помнил, как участвовал в имперских экзаменах в государстве Джао, хоть это и было сотни лет назад. На подсознательном уровне он сразу же проанализировал скрытые в вопросе намеки. Через несколько дюжин вдохов его глаза ярко заблестели. Он открыл рот, чтобы ответить, но тут с удивлением обнаружил, что ему не удается произнести сформулированный им ответ. Словно его голос был запечатан, а сам он стал немым. Манхао пораженно посмотрел на гору реинкарнации. Увидев замешательство Манхао, Кэдзюсы медленно сказал: «Гора реинкарнации задает 3 вопроса, а потом запечатывает твой голос. Несоответствующий твоей душе ответ не может быть озвучен. Первый вопрос был задан твоему сердцу. Открой свой разум, распахни сердце, загляни в свою душу. Найди там истинный ответ, и ты вновь сможешь говорить. Загляни в своё сердце, в сущность, в самого себя». В глубинах глаз Кэдзюсы вспыхнул загадочный свет. Мэнхао молчал. Подняв глаза на благовонную палочку, он обнаружил, что она уже прогорела на треть. Он закрыл глаза. Все звуки стихли. На этой горе жил один измождённый раб, который утверждал, что жизнь – это боль, и что он хотел освободить себя из юдоли скорби. Размышлял Мэнхао. Эта юдоль была подобна неотвратимому пламени, способному обратить всё в пепел. Потому он и назвал себе место увядающим пламенем и торжественно поклялся, что он искоренит юдоль скорби, чтобы всё живое перестало страдать и обрело свободу от желаний. Примечание переводчика. В буддизме нирвана – это свобода от желаний, страданий и привязанностей. Отсутствие их влияния на события в жизни. Таков был его выбор. Возможно, этот человек и был одним из трёх знаменитых старших демонов Девятой горы и моря – демоном увядающего пламени. Я не знаю, как появились двое других старших демонов этих демонических гор, но вот гора реинкарнации, если хоть один раб мог стать старшим демоном, тогда эта гора не что иное, как вызов могуществу небес. Мэнхао сделал глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. Если бы я был им, что бы сделал, столкнувшись с юдолью скорби? Сделал бы то же, что и он, поклялся бы искоренить юдоль скорби? Или я бы сделал другой выбор? Мэнхао уже забыл, что сейчас находился в секте бессмертного демона. Забыв обо всём, он полностью погрузился в своё сердце и разум, коснулся собственной души. Он мысленно говорил с самим собой, пытаясь найти ответ в глубинах собственной души. Внезапно перед его внутренним взором вспыхнуло видение. В нём он был рабом на горе реинкарнации. Он без устали карабкался по её склону, пытаясь добраться до жерла пламени. Наконец он прыгнул в огонь, расплавленный камень в глубинах горы. Открыв глаза, он обнаружил себя у подножья горы и вновь начал карабкаться тем же путём. Раз за разом, каждый раз он оказывался у подножья. Бесконечный цикл. «Он был прав и одновременно неправ», — мысленно прошептал Мэнхао. «Это может выглядеть как юдоль скорби, а может и нет. Если ты веришь, что всё вокруг страдания, тогда так и будет. Если ты не веришь, что всё вокруг страдания, тогда так и будет». Прыжок в жерло пламени символизирует смерть, появление у подножья вулкана рождения, подъём по горному склону – жизненный путь. Я бы не стал давать клятву уничтожить это место, как и не стал бы предаваться трусости. Я обладаю решимостью идти туда, куда пожелаю. Я управляю своей судьбой. Я, может, и не могу выбирать, как родиться, но я могу выбрать, как умереть. И конец моего пути точно не лежит в жерле этого вулкана». Когда Мэнхао шептал эти слова у себя в голове, его голос звучал во всей секте бессмертного демона, хоть он этого и не понимал. Пока он это говорил, образ перед его мысленным взором начал меняться, его воплощение в виде измождённого раба вышло из бесконечного цикла. Оно не прыгнуло в жерло, а остановилось на самом краю. В отличие от остальных рабов вокруг, он смотрел в небо, но не пустыми глазами, а взглядом полным эмоций. Словно он пробудился, словно на чёрно-белую картину пролили яркие краски. Он отвернулся от огненного жерла и зашагал прочь от горы. Он позволил себе рухнуть вниз в глубокую бездну, выбрав её пламенному жерлу. Наконец его лицо озарила улыбка. «Жизненный путь – это не только подъём от подножья горы к её вершине», – сказал он негромко. Перед мысленным взором его воплощение измождённого раба упало с горы реинкарнации. Он не стал оборачиваться назад, вместо этого зашагав вперёд. Позади осталось бесчисленное множество людей, забирающихся по склону горы реинкарнации, повторяя это раз за разом, изо дня в день. Что до него, он всё дальше и дальше удалялся от горы. «Если ты веришь, что это юдоль скорби, значит так оно и есть. Если ты веришь, что это лишь пейзаж на пути жизни, значит так оно и есть. Юдоль скорби не знает конца». Но пейзаж рано или поздно кончается. Таков мой ответ. Мэнхао открыл глаза. Только сейчас он услышал эхо своего голоса. Кэдзюсы потрясённо смотрел на Мэнхао. Его ответ превзошёл его самые смелые ожидания. Он предполагал, что Мэнхао изберёт путь искоренения юдоли скорби, а потом будет перерождён. «Если он не погибнет раньше срока», — подумал Кайдзюсы, — «тогда его будущее неизмеримо». Изумление постепенно переросло в восхищение. «Его культивация даже рядом не стоит с моей, но его сердце... Насколько же больше его сердца!» Истинный дух ночи тоже был удивлен. Глядя на Мэнхао, в его голове эхом повторились последние слова Мэнхао: «Юдоль скорби не знает конца, но пейзаж рано или поздно кончается». «Такой выбор кажется простым», – размышлял ночь. «Но если подумать, его амбиции превосходят всех остальных. Какая широта души, какая глубина его внутреннего «я». Для него Юдоль скорби подобна пейзажу на жизненном пути. Чем больше он странствует, тем больше пейзажей созерцает. Реинкарнация проверяет сердце. Она и спрашивает сущность, природу и истинное «я» человека. Его ответ не может быть ложным. В это сложно поверить, но в каком-то смысле воля этого человека способна сотрясти небеса. Джисян тяжело дышала. Она уже давно пришла к выводу, что Мэнхао был совершенно необычным человеком, но сейчас, собственными ушами услышав голос его сердца, она внезапно поняла, что недооценивала его. «Этот его выбор – выбор его сердца. Неважно, говорим ли мы о Южных Небесах или Девятой Горе и Море, если он выживет, все это будет лишь остановкой, кратким привалом в его путешествии. Пока он шагает вперед, все сущее будет вынуждено лишь провожать взглядом его удаляющийся силуэт». Жерло горы реинкарнации больше не испускало дыма и пламени. Даже благовонная палочка перестала гореть. Стояла звенящая тишина. Мэнхао посмотрел на гору реинкарнации, и ему начало казаться, что гора сейчас тоже смотрит на него. Через несколько вдохов тишину разорвал звук, способный расколоть небо и землю. Все вокруг яростно затрясло. «Не посылаю мое одобрение тому, чье сердце хранит сии великие устремления!» Торжественно прогремел древний голос. Когда голос даровал свое одобрение, слепящее пламя залило небесный свод, к семи порциям света прибавилась еще одна. Небо залил яркий свет восьми порций света, который, похоже, напрямую соединился с третьими небесами. Две святых земли стали отчетливо видны. А потом из горы реинкарнации вырвалась невероятная природная сила, устремившаяся к Мэнхао. Он задрожал, когда его культивация поползла вверх.